Глава 41. Денис. Я боялся, что у Алины сердце разорвется, пока она стояла и наблюдала за встречей Веры и Кристины. Она как будто не дышала в тот момент. Кристина несколько раз спросила у нас, правда ли это происходит наяву. Она отходила от Веры на несколько шагов, оглядывала ее, словно не могла поверить, что мама действительно стоит перед ней. Потом снова прижималась к ней и рыдала в плечо. После этой эмоциональной встречи они долго разговаривали, сидя на кухне. Вера и Кристина не отрывались друг от друга. Когда Кристине рассказали о том, что произошло много лет назад, я был готов вызвать ей скорую. Девчонка резко побелела и, глядя на нас стеклянными глазами, медленно осела на стул. Она не могла поверить, что ее отец способен на такие жестокие вещи, что он ради денег упрятал мать в клинику. Порывалась поехать к нему, требовала встречи с ним. «Отвезите меня к нему, я хочу, чтобы он за все ответил. Посмотрите, что он с ней сделал!» Нам с трудом удалось успокоить ее. Алина убедила ее в том, что отец за все ответит по полной программе, что ему уже не избежать наказания и что она обязательно увидится с ним на суде. Сейчас мы с Алиной вышли подышать воздухом и заодно выгулить собаку. Решили оставить Кристину наедине с матерью. Им необходимо побыть вдвоем. Идем молча по пустой улице. Алина смотрит вперед красными уставшими глазами. На ее губах застыла грустная улыбка. Она еще только начинает отходить от всего, что произошло. Иду и думаю. Жаль, что нельзя вернуть всех, кто тебе близок. Сегодня смотрел на Кристину с Верой и представлял, какие эмоции были бы у моей дочери, если бы ее мать неожиданно воскресла. Увы, это невозможно. Мою жену уже ничто не вернет. Со мной останется только светлая память о ней, о моментах, проведенных с ней. А еще со мной навсегда останутся ее последние слова. «Пусть в твоей жизни появится человек, который сделает тебя счастливым. Обещай, что не станешь хранить мне верности до конца своих дней. Пожалуйста, живи долго-долго и счастливо. Ради меня, Денис». Еще до недавнего времени я был уверен в том, что в моей жизни никогда не появится женщина, которую я смогу полюбить. Но потом встретил Алину. И с каждым днем я все чаще стал думать о ней. А после всех этих событий окончательно убедился в том, что она одна на миллион. Кто-то бесконечно бегает по салонам красоты, по отделам с дорогими шмотками и брендовой обувью, а кто-то бросает вызов целому миру и борется за справедливость. Она спасала бывшую жену своего мужа, мать девочки, которую считает своей дочкой. А ведь могла бы пройти мимо всей этой истории с Верой, оставить себе деньги и жить, ни в чем не нуждаясь. Ее характер, ее поступки вызывают огромное уважение. Она и себя не даст в обиду, и ради близких людей пойдет на все. Я сейчас смотрю в ее красные от слез глаза, и мне хочется одного, чтобы ей больше никогда не пришлось защищаться, отстаивать свои права, рисковать, чтобы ее никто не посмел подставить, унизить. Она этого не заслуживает. «Алин, ты как?» — беру ее за руку. «В порядке», — вздыхает, натянуто улыбнувшись. «Давай-ка возвращаться. Тебе нужно как следует отдохнуть. Оскар, ко мне! Ос, иди сюда!» Пес подбегает к нам. Я пристегиваю поводок к ошейнику. Веду его и Алину к дому. Входим, а внутри тишина. «Может, спят?» — шепчет Алина. Раздаются тихие шаги по лестнице, и в коридоре появляется Кристина. «Я маму уложила в комнате на втором этаже. Вы не против?» Просто она уже еле на ногах держалась. «Конечно», — киваю я. «И ты тоже ложись». «Спасибо. Я сейчас пойду к ней». «Мам», — смотрит на Алину, — «можем поговорить с тобой?» Они идут в гостиную, а я веду Оскара в ванную мыть лапы. Через несколько минут выхожу и слышу, как Кристина плачет. «Ты сделала невозможное. Ты даже не представляешь, как я тебе благодарна, мам. Не описать словами, что я сейчас чувствую. Ты вернула мне ее, вернула мне маму. Я вас обеих очень люблю. Знаешь, что я тебя никогда-никогда не оставлю. Ты была и всегда будешь рядом со мной». «Девочка моя», — тихо произносит Алина, — «я очень рада, что вы наконец-то вместе. Ведь если ты счастлива, то я счастлива вдвойне». «Отец, он...» — злобно произносит Кристина, но Алина ее останавливает. «Не будем о нем сейчас, ладно? Он свое получит, я тебе обещаю». «Мне больно смотреть на нее», — всхлипывает Кристина. «Больно представлять, через что ей пришлось пройти, и это все из-за него». «Самое главное, что она жива, и что она сейчас с нами. Вера восстановится, она такая же сильная, как ты. Твоя любовь и поддержка быстро поставят ее на ноги. Просто знай, теперь вас ждет прекрасное будущее. Вы больше не расстанетесь, вы всегда будете вместе. И ты с нами», — шмыгает носом Кристина. «Обязательно, я тоже всегда буду рядом. А теперь иди и ложись спать, солнце мое. У тебя был очень эмоциональный день. Нам всем нужно как следует отдохнуть». Они подходят к лестнице, обнимаются. Кристина поднимается на второй этаж, а Алина идет ко мне на кухню. «Воды попью и тоже спать пойду», — прерывисто вздыхает. Алина наливает в стакан воду, а я отвечаю на звонок от следователя. «Если он звонит в такое время, значит, что-то срочное».